Глава 4. Следующие 5 месяцев пролетели незаметно. Я почти все время посвящала учебе. Мне было очень интересно узнавать новую себя и изучать недоступную для всех, кроме вампиров, информацию. А то, что оставалось, распределяла между дополнительными занятиями и друзьями. Даже каникулы я провела в академии, потому что не хотела возвращаться домой. Мои дополнительные занятия открывали все больше граней моих способностей. Например, я могла залечивать раны с помощью светлой магии, только подумав об этом. А вот как я об этом узнала, даже вспоминать страшно. Чтобы провести этот эксперимент, Женя взял нож и на моих глазах разрезал свою ладонь прямо до кости. И причем остановил регенерацию. Нет, вы представляете? Еще и сказал, что пока я не заживлю его рану, он будет истекать кровью. Вы просто представить себе не можете, как я чувствовала себя в тот момент. Конечно же, я справилась, но тот страх четко отложился в моей памяти. А вот об обратной стороне этой моей способности я старалась не думать. И даже Жене запретила об этом говорить, а то я уверена, он бы додумался снова провести эксперимент на себе. В академии уже все привыкли, что с ними учится ведьмочка. Но слухи обо мне периодически всплывают. Вот, например, недавно я узнала, что встречаюсь сразу с 2 мужчинами. Ими оказались Игорь и Женя. Представляете? А я даже не знала. Эти слухи распространились после того, как в один и тот же день произошло несколько событий. Первое событие связано с Игорем. Парень попытался надо мной подшутить и нечаянно оскорбил всех ведьмочек, тем самым задев наш инстинкт защищать друг друга. Я так сильно обиделась, что парню пришлось приходить ко мне с цветами и долго-долго извиняться, прежде чем я его простила. Но, кстати, простила я его не раньше, чем он пообещал исполнить любое мое желание в любой момент, когда я захочу. А вот вторым событием, подтолкнувшим людей рассказывать истории обо мне, стало не что иное, как наши хорошие отношения с преподавателем Колчановым. Просто в один прекрасный день я пришла на его занятие заранее, чтобы обсудить, чем мы будем заниматься на дополнительном занятии. Но мы так заговорились и при этом громко смеялись, когда вспоминали, чем обернулась вчерашняя тренировка, что не заметили, как студенты начали заходить в аудиторию. Кстати, тренировка обернулась тем, что мы оба возвращались домой полностью покрытые грязью, так как я училась управлять несколькими стихиями одновременно, смешивая землю с водой и немного переборщила с магией, тем самым провоцируя огромный грязевой взрыв. За обсуждением того, как мы пытались ликвидировать последствия нашего вчерашнего эксперимента, что вызвало бурный смех, застали нас остальные студенты. Наверное, нетрудно догадаться, о чем они могли подумать. Вот так и получилось, что слухи обо мне расползлись по всей академии. Сейчас, как и в самом начале обучения, как только я входила в комнату, где находилось скопление студентов, то все моментально начинали шептаться. Эх, популярная я все-таки личность. Сегодня у меня должно быть особенное дополнительное занятие. Мы снова будем работать со стихиями, но не на территории академии. Такого еще не было. Вчера Женя сказал, что пора нам поработать в полную силу, но на территории академии это делать опасно, как для меня, так и для самой академии, особенно после того случая с грязевой бомбой. Было без 6:10, когда раздался стук в дверь. Хорошо, что я уже была готова, так как, открыв дверь, увидела Женю в джинсах, кроссовках и белой футболке, которая очерчивала его мышцы. Признаюсь, я не первый раз видела его в таком виде, но каждый раз это зрелище меня захватывало. Я бы, наверное, так и стояла, пялись на него, если бы не услышала немного самодовольные слова, слетевшие с губ мужчины. «Может, все-таки позволишь мне зайти, или мы так и будем стоять здесь?» «Конечно», — смущенно произнесла я, отходя от двери в сторону. Когда я снова посмотрела в его глаза, то в них не было такого самодовольства, которое присутствовало в его голосе. В них я разглядела только нежность и умиление. Это было довольно странно. Но думать об этом не было времени. «Ну что, пойдем?» — спросил он, а я только кивнула в ответ. Женя сконцентрировался для того, чтобы открыть портал, но через секунду замер. Я в недоумении посмотрела на него, но его взгляд был направлен за мою спину. Я повернулась, чтобы посмотреть, что там могло привлечь внимание мужчины. Тем, что его заинтересовало, оказались те самые цветы, которые подарил мне Игорь. «Что это?» — спросил мужчина с такой злостью в голосе, что мне даже стало страшно. «Цветы?» — просто ответила я, не понимая, чем было вызвано его раздражение. «Откуда?» — сквозь зубы прошипел он. Не понимая, как себя с ним вести, я просто произнесла. «Игорь подарил». В этот момент Женя все же оторвал свой взгляд от цветов, посмотрел на меня и спросил. «А почему ты их приняла?» Было похоже, что он из последних сил сдерживается, но я не собиралась потакать ему в этих претензиях в мою сторону. «А почему не должна была?» Я не могла предсказать его реакцию на эти слова. Но когда он закрыл глаза и сжал ладони в кулаки, явно пытаясь успокоиться, я выдохнула. Справившись со своими эмоциями, Женя открыл глаза и посмотрел на меня с безразличием. Я поняла, что для мужчины что-то значил тот факт, что я приняла эти цветы и поставила их в своей комнате. Это отдаленно напоминало ревность. Но как это может быть она? Ведь он не предпринимал никаких шагов, чтобы сблизиться со мной. Нет, мы с ним хорошо общались. Иногда, когда мы надолго задерживались на наших дополнительных занятиях, и я сильно уставала, он кормил меня всякими вкусностями и провожал домой. Иногда помогал с домашним заданием, если я что-то не понимала. А иногда просто смотрел на меня так странно, что я даже не могла описать, что за эмоции были в его глазах. Но на этом его действия заканчивались. Он не пытался пригласить меня на свидание или что-то в этом роде. «Ничего. Так что, как его сегодняшнее поведение можно назвать ревностью?» Я не могла этого сделать, поэтому снова решила не придавать этому значения. Что-то в последнее время я это часто делаю. За время моих раздумий Женя уже успел открыть портал и протянул мне руку, показывая, что готов туда войти. Я, не говоря ни слова, приняла его безмолвное предложение и вложила свою ладонь в его. После чего мы сделали несколько шагов, вступили в портал. То место, где мы оказались, просто лишило меня дара речи. Это была прекрасная зеленая поляна рядом с небольшой рекой. Минуточку. Сейчас же была зима. «Где мы?» — спросила я, поворачиваясь к Жене и смотря прямо в его глаза. «Это мое любимое место. Здесь мне нравится побыть в одиночестве и подумать», — расплывчато ответил мужчина. Он одновременно так мало и так много сказал об этой поляне, что это ненадолго лишило меня дара речи. Женя, очевидно, привел меня в особенное для него место. Возможно, он никого раньше сюда не приводил. Но почему я? Он ведь знает, что после того, как я с ним прошла через портал, я смогу попасть сюда в любой момент. От дальнейших размышлений меня отвлекла интереснейшая вещь за спиной мужчины. Я немного отошла в сторону, чтобы получше ее разглядеть. Этой вещью за его спиной оказался плед, расстеленный на земле с фруктами, разными сладостями и соком на нем. Увиденное заставило меня искренне улыбнуться. «Это все для меня?» Восторженно спросила я у мужчины и заметила, что его немного смутил этот вопрос. Впрочем, и моя реакция тоже, но мужчина потрудился быстро включить свое спокойное выражение лица. «Я подумал, что ты проголодаешься после наших занятий, поэтому и принес все сюда заранее». Я еще шире улыбнулась, подошла к нему и обняла за шею. «Спасибо», — поблагодарила я, прижавшись лицом к его груди. Мне очень приятно, что ты обо мне заботишься. Я понимала, что поступаю совсем нелогично. Недавно он злился на меня, непонятно по какой причине, а сейчас я прижимаюсь к нему. Женя не был моим мужем или парнем, чтобы я вела себя таким образом. Но то, что он сегодня сделал, настолько сильно меня растрогало, что я не смогла себя остановить. И, если честно, не хотела. Женя глубоко вздохнул и обнял меня. Мы простояли в таком положении несколько минут, прежде чем я отстранилась и нежно улыбнулась ему. А мужчина повторил мое действие, и его лицо окрасила прекрасная улыбка. Но он быстро спрятал ее и произнес: «Давай начнем то, для чего мы сюда пришли». «Хорошо», — ответила я. «Что нам сегодня предстоит сделать?» «Я не просто так привел тебя к реке. Мы сегодня попробуем в больших масштабах работать с водой. Это отнимет у тебя много сил. Поэтому наше сегодняшнее задание продлится недолго», — рассказал Женя. «Что мне нужно делать?» — спросила я. За то время, что мы занимались вместе, я уже привыкла безоговорочно следовать его указаниям, ведь этот мужчина никогда меня не подводил. «То же самое, что мы делали ранее, но только в больших масштабах. Сосредоточиться. Направь свою магию в воду и сделай из нее шар, в котором внутри окажется вода. На этот раз будет немного сложнее», — объяснил Женя. Я приступила к выполнению его инструкций. Направив магию в воду, я сделала все в точности так, как делала в прошлый раз в академии. Но когда я стала поднимать импровизированный водяной шар, то произошло неожиданное. Вода, которая была внутри, резко выплеснулась обратно в реку. «Что произошло?» — воскликнула я. «Твоя магия была недостаточно плотная, чтобы удержать такое количество воды», — объяснил мужчина. «Смотри, как нужно». Как только эти слова слетели с его губ, я увидела, что его магия направилась к воде, опустилась в нее и начала подниматься вверх. Через несколько секунд над водой оказался огромный водяной шар, обернутый в темную магию, как в стекло. Женя направил его в нашу сторону и остановил прямо перед моими глазами. «Видишь, это несложно, но требует определенной концентрации на твоей магии. Она должна как будто чувствовать воду, как будто соединяться с ней. Вот в чем небольшой подвох», — сказал Женя и направил водяной шар обратно в реку. «Кстати, ты можешь спокойно отпускать свою магию в реку. Вода нейтрализует разрушающий эффект магии крови. Давай, попробуй снова». Мне потребовалось несколько попыток, прежде чем у меня начало получаться хоть немного поднимать воду в воздух. Как Женя говорил, это отнимало у меня множество сил. На десятый раз у меня все же получилось поднести водяной шар к нам, и я уже хотела направить его обратно в воду, как произошел небольшой конфуз. Или большой. Водный шар лопнул. Но не просто лопнул, а скорее взорвался, облив нас с Женей с ног до головы. После этого происшествия тишина на поляне показалась оглушающей. Но она продлилась всего несколько секунд, так как Женя не выдержал и громко рассмеялся. «Теперь ты понимаешь, почему я привел тебя сюда?» — спросил он между приступами смеха. После этого замечания я уже тоже не могла сдерживаться, так как вся эта ситуация, как и реакции Жени на нее, казались настолько абсурдной и в то же время забавной, что невозможно было не рассмеяться. После того, как смех наконец-то начал стихать, Женя спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Я думаю, мне нужно отдохнуть», — ответила я, соглашаясь с его предложением. Он только улыбнулся в ответ и подал мне руку. Я, конечно же, взяла ее, и мы пошли к пледу, до которого, слава богу, не достала вода. Рядом с пледом Женя с помощью своей магии высушил одежду на нас обоих и позволил мне сесть. «Что я могу тебе предложить?» — спросил он, указывая на еду. «А можно мне что-нибудь попить? И сладенькое?» — спросила я, смотря на мужчину щенячьими глазками. Он только усмехнулся и без слов налил в стакан сок и положил кусок тортика на тарелку, который до этого находился в корзинке для пикника, после чего все отдал мне. «Спасибо», — поблагодарила его я и потянулась за вилкой. Когда я попробовала торт, с моих губ слетел протяжный стон. Настолько он был нежным и вкусным, с карамелью и сливками, как я люблю. Но у мужчины этот звук явно вызывал неожиданную реакцию, так как я заметила, что он резко завозился на пледе, принимая совершенно другое положение, более закрытое. Это вызвало во мне внутреннее удовольствие, и я скрыла улыбку, съев еще один кусочек торта. Нет, ну, торт был действительно божественным. Все то время, пока я кушала, Женя сидел молча и просто наблюдал за мной. А я старалась не сильно напрягаться под его взглядом, хотя, наверное, не очень хорошо получалось. Ведь от того, как он смотрел, у меня по всему телу бегали мурашки. Закончив есть, я спросила: «Мы будем еще тренироваться?» «Я думаю, что на сегодня достаточно. Мы продолжим в следующий раз», — ответил Женя. «Тогда когда мы вернемся в академию?» — решила уточнить я. «Ты куда-то спешишь?» — спокойно спросил он, но в его словах проскользнули скрытые нотки раздражения и беспокойства. «Вроде нет», — ответила я с небольшим сомнением. «Вот и отлично», — произнес Женя и натянуто улыбнулся. «Так, может, составишь мне компанию здесь?» «Хорошо», — согласилась, заметно расслабляясь. Мой ответ заставил мужчину тоже отпустить напряжение, и он, наконец-то, искренне улыбнулся. Мне очень нравилась эта его улыбка. Она придавала его лицу особенные черты, которые его настолько сильно украшали, что у меня перехватывало дыхание. «Что мы будем здесь делать?» — спросила я. «Как насчет того, чтобы просто посидеть, наслаждаясь природой, и поговорить?» — предложил Женя. «Я думаю, что вполне не против такого времяпровождения», — согласилась я. «О чем ты хочешь поговорить?» «Расскажи мне о себе», — попросил Женя. «А разве ты уже не знаешь всего?» — уточнила я, приподняв одну бровь. «Только не то, что ты сама захочешь мне рассказать», — совершенно серьезно ответил мне мужчина. «Ну, ладно», — сдалась я. «Мне 18 лет. Я родилась и выросла в Москве. Пока я росла, мама не очень много уделяла мне внимания. Если уже совсем честно, то из-за своего членства в Совете на меня у нее не оставалось времени. Пока я была маленькая, меня воспитывали все возможные няни. Но они очень быстро менялись, не выдерживая моего проказливого характера. Когда мне исполнилось 12 лет, мама решила, что я уже достаточно взрослая и спокойно могу сама о себе позаботиться. Поэтому не стала больше заморачиваться с поиском новой няни, и я была предоставлена сама себе. А теперь она мне еще заявляет, что я совсем от рук отбилась, а мое воспитание куда-то делось. Разве она этим воспитанием занималась? Думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Так вот, я постоянно попадала в различные неприятности. Кстати, могу совершенно серьезно заявить, что все неприятности, в которые я попадала, были только из благих намерений. Я обычно могла что-то натворить из желания помочь другим. Кстати, так я и оказалась на той поляне. Нам с девочками так сильно не понравилось, что мы лишились своего заслуженного праздника, что я и решила, почему бы им не помочь, и что скрывать, себе тоже. Вот чем эта помощь для меня обернулась. Все время, пока я говорила, Женя внимательно слушал меня, а на его лице нельзя было прочесть ни одной эмоции. Он просто слушал, и все. хотя меня эмоции переполняли. Я понимала, что это неправильно обвинять во всем мать, но ничего не могла с собой поделать. Мне было ужасно обидно за себя, когда я приходила в гости к своим подругам, а их мамы пекли пироги и обнимали своих дочерей при встрече. Мне всегда очень сильно хотелось услышать от мамы слова любви. Поэтому я так сильно удивилась ее поведению в больнице. В тот день я впервые за долгое время почувствовала, что мама меня любит. Действительно любит. Потому что в ее глазах можно было заметить весь тот страх за меня, которое она пережила за то время, пока я не просыпалась. Но все эти эмоции исчезли так быстро, как появились. Мне до сих пор иногда кажется, что та сцена в больнице была просто видением. Но она все-таки была настоящей, поэтому вводила меня в еще большую путаницу. «Ты в порядке?» — услышала я голос Жени, как будто издалека. Наверное, я слишком сильно погрузилась в свои мысли и даже не заметила этого. Когда я снова вернула мужчине свое внимание, он все так же внимательно смотрел на меня, а в его глазах плескалась тревога. Через несколько секунд непрерывного обмена взглядами до меня дошло, что он задал вопрос. «Да, в порядке», — пробормотала я, а через секунду уже более уверенно и немного игриво продолжила. «Теперь твоя очередь рассказывать о себе». Женя тяжело вздохнул, но все же начал говорить. «Я не буду говорить тебе, сколько мне лет. Даже не спрашивай об этом. Но расскажу некоторые моменты о себе. И только тебе я расскажу о том событии, которое перевернуло всю мою жизнь. Как ты знаешь, я не всегда был преподавателем. Когда-то я состоял в совете. Членство в совете было для меня самой главной вещью в жизни. Но кое-чему все-таки удалось меня отвлечь». «Это была девушка, верно?» Перебила я его. «Ты права», — подтвердил Женя и грустно усмехнулся. «Ее звали Ангелина. Она была вампиршей. Мы познакомились на одном из балов, который ежегодно устраивает совет. Она была дочерью одного из старейших вампиров в Москве. Когда мы познакомились, Ангелина казалась мне совершенством. И у нас завязались отношения. Мне казалось, у нас все было идеально, кроме одного. Все мои друзья говорили, что я веду себя очень странно. Я никогда раньше таким не был, как с ней. Мне все говорили, что я стал словно одержим. Когда я не видел ее чуть больше часа, у меня буквально начиналась ломка, и это причиняло мне ужасную боль. Мне ничего не оставалось, как мчаться за ней, чтоб хоть ненадолго увидеть. Даже страшно вспоминать, как это было. Ведь я ничего не замечал. Все продолжалось несколько месяцев, пока не произошло одно событие. Как-то раз мы с Ангелиной были на свидании, а после чего поехали к ней домой. Вот тогда произошла самая ужасная ошибка в моей жизни. Она спросила меня, выполню ли я любое ее желание. Я, естественно, ответил утвердительно. Она, смеясь, подсунула мне какой-то документ и сказала поставить на нем свою подпись. Я первый раз в жизни подписал что-то, не читая. После того, как моя подпись оказалась на этом документе, взгляд Ангелины кардинально изменился. Она взяла нож со стола и полоснула меня по запястью. Я даже не заметил, как она это сделала. Но как только первая капля крови коснулась того документа, все наваждение моментально прошло. Я понял, что это был за документ. Он означал, отречение от моего места в совете. Но подумать об этом времени у меня не было. Ангелина уже замахивалась, чтобы нанести мне следующий удар. На этот раз в сердце. Я среагировал молниеносно, перенаправив лезвие ножа на нее. Все произошло за считанные секунды. Мыслей в моей голове не было. Просто сработали инстинкты. Позже, когда началось разбирательство, я узнал, что она применила ко мне древнюю запрещенную магию, которая считалась давно утерянной. Но Ангелина где-то раздобыла свитки с подробным описанием ритуала. Она сначала хотела привязать меня к себе, потом заставить подписать документ об отречении, а после всего этого убить. Только вот она не рассчитала, что магия отречения пересилит те чары, которые она наложила на меня. Но самое интересное то, зачем она это сделала. Девушка считала, что ее отец более достоин того, чтобы стать представителем вампиров в Совете. Хотя все члены Совета придерживались мнения, что это именно ее отец уговорил дочь провернуть все это. Но, к сожалению, доказать это нам не удалось. Он сам, естественно, это отрицал, а дочь была мертва и не могла дать показания. Кстати, через несколько месяцев до меня дошли слухи, что он ушел на темную сторону. А вот я все же лишился своего места в Совете. Вся эта история держится в тайне из-за того, что если вампиры узнают о подробностях лишения меня места в Совете, начнется бунт. Последствия ритуала необратимы. Я лишился своего места навеки. Тот документ, который я подписал, был насквозь пропитан магией, которая не позволит мне этого сделать. Если бы на том документе была всего лишь моя подпись, то все можно было бы как-то отменить. Но когда первая капля крови упала на бумагу, документ связался с моей магией крови, делая процесс необратимым. Поэтому прошу тебя, никогда никому не рассказывай эту историю, ведь от этого зависит мир не только в вампирском обществе, но и во всем магическом. А еще забыл рассказать, что мое место в Совете занял дальний родственник того самого вампира, дочь которого лишила меня законного места. Подожди, то есть Игорь является дальним родственником того мужчины, который сотворил с тобой все это? Уточнила я. Да, подтвердил Женя. «Вот это да!» — удивилась я. «А можно еще вопрос? Почему эта Ангелина тебя просто не убила?» «Потому что у Совета есть правило. В случае непредвиденной ситуации мое место досталось бы тому человеку, которого я назначил своим преемником, а не кому-то другому. Поэтому и понадобился этот ритуал. Он не только меня лишал права быть одним из Совета, но и любого кандидата, которого я выберу. Магия Совета просто не пропустит его», — объяснил Женя. «Самое интересное то, что почти все замыслы Ангелины осуществились». Когда мужчина произнес последние слова, его голос стал совсем тихим. а в глазах легко читалась огромная грусть. Мне захотелось утешить его. Я привыкла слушать свой внутренний голос, поэтому, поднявшись на ноги, я подошла к нему и опустилась на колени. Взглянув в глаза мужчине, я увидела там удивление и почти неуловимую радость. Эти эмоции стали для меня последним толчком, который подвигнул меня к действиям. Я пододвинулась к Жене и, прижавшись, нежно обняла его, выражая свои эмоции по этому поводу без слов. Не прошло и секунды, как руки мужчины оказались на моей талии, а его лицо прижалось к изгибу моей шеи. Я услышала, как он сделал глубокий вдох и немного расслабился. В таком положении мы просидели довольно продолжительное время, пока я, наконец, не решилась отстраниться. Женя, хоть с неохотой, но все же разжал свои руки, а я вернулась на то место, где сидела ранее, и посмотрела на мужчину. В его глазах была такая неприкрытая нежность, что слова о возвращении в академию застряли у меня в горле. Поэтому мы просто сидели и смотрели друг на друга в течение нескольких минут. Почему же мне было так комфортно с ним просто молчать? «Алиса, у тебя завтра есть возможность выйти в город», — прервал тишину своим вопросом Женя. «Да», — осторожно ответила я. «Может, ты окажешь мне честь и проведешь этот день со мной?» — спросил мужчина. Мои внутренности сделали кульбит от неожиданности и невероятно огромной радости. «Я согласна», — ответила я, даже не задумываясь. Когда я снова увидела ту самую улыбку на его лице, то поняла, что приняла верное решение, и все внутри меня подтверждало это. «Это просто отлично. Тогда завтра в 11:00 я зайду за тобой», — произнес Женя с довольным выражением лица. «А теперь мне пора проводить тебя в академию, чтобы ты смогла выспаться». Я на это предложение только кивнула и встала с пледа. Когда я начала собирать остатки еды, Женя меня остановил. «Не надо, я вернусь и сделаю это позже», — сказал он, протягивая мне одну руку, параллельно открывая портал. Я уже привычно предоставила ему возможность взять меня за руку, и мы вместе направились в академию. Оказавшись в моей комнате, я повернулась лицом к Жене, так и не решаясь вытащить ладонь из его нежной, но сильной хватки. Он смотрел на меня с такой же нежностью, как на поляне, и искренне улыбался. «Спокойной ночи, Алиса», — произнес мужчина и, наклонившись, поцеловал меня в щеку. Это его действие было настолько неожиданным, что я замерла, а его улыбка стала еще шире. Еще раз посмотрев мне в глаза, Женя отпустил мою руку и зашел в портал. А я еще несколько минут смотрела в никуда, прежде чем до меня дошло, что сейчас произошло. Неужели я все-таки ему нравлюсь? От этого осознания по моему телу пробежали мурашки. Я широко улыбнулась и абсолютно счастливая пошла в ванную. После того, как я приняла душ и умылась, то направилась в постель. Даже когда сон забирал меня в свои объятия, счастливая улыбка не покидала моих губ.